Лютов сидел, угнувшись в колени, слушал и то, что сообщалось из-за кордона страны, и какую отсебятину городил наводчик. Донцову уже показалось, что лейтенант слушал, но не слышал его или не хотел ни того, ни другого. Он знал, что у человеческого терпения, как у длинной дороги, бывают изгибы, неминучие провалы и даже обрывы, после которых туманятся ориентиры в глазах, сбивается шаг и нет сил идти дальше. И стоит ли идти? Так и подумалось, и терпению, и дороге Лютова подступил конец. Донцов перестал читать вслух о зарубежных делах, а принялся искать в газете, что писалось о здешней жизни, какие случились перемены, ведь не был в родных краях с третьего дня войны. В правом нижнем углу второй страницы, где в довоенное время обычно помещались объявления о пропаже скотины, вдруг мелькнул заголовок со знакомым словцом: «Враги народа из Юрьевки разоблачены и наказаны». Юрьевка, соседняя деревенька Белыночей, откуда сам Донцов, да и фамилии врагов он знал как своей родни. В заметке сообщалось, что юрьевский пасечник Федул Черновской по своему вражескому умыслу низвел до полной погибели колхозных пчел 7 колод. Это преступление произошло, вспомнил Донцов, еще за год до войны, а суд, выходит, состоялся только теперь. Но по тогдашним слухам, знал Денис, не Федул был главным врагом, а его давний приятель, фуражер колхоза Никодимка Пупков, который спьяно насыпал золы в колоды в отместку за то, что пасечник не дал опохмелиться медовухой. Газета с чрезмерной запоздалостью грозно сообщала: враги колхозного строя разоблачены и понесли наказание. По 7 лет тюрьмы с последующей высылкой. Ходил и другой слушок об этом курьезном случае. Федул и Никодим были арестованы по доносу участкового милиционера Дмитрия Волохина. Этим приятелям Волохину было за что мстить. За такие дела, как он сам разъяснял своим деревенским, полагалась стенка, а не решка тюремная. А случилось вот что. Федул с Никодимом одним из темных вечерков выследили на полевой дорожке Дмитрия, отняли наган, затащили в ржаные копны и отлупили чуть ли не до потери памяти. И было за что. Все лето до этого случая, будучи женатым, Волохин ухлестывал у всех на виду, ему бояться некого было, за Федуловской уже созревшей девкой. Водил ее в лесные и полевые укромки, учил стрелять из нагана. «Я из тебя, — красиво льстил участковый, — ворошиловского стрелка и сделаю». Снайпера из нее не вышло, как трунили тогда зубоскалы, а пушку зарядил, обрюхатил девку. После отцовской выволочки дочь призналась, как на духу. Тогда и решил Федул со своим приятелем Никодимом проучить служивого. Об одном молил Дмитрий: «Мужики, если добьете до смерти, то оставьте при мне револьвер, а то и вам стенка, и мне позор. Но лучше отпустите с Богом, язык не высуну, вот вам крест мой». Милиционер перекрестился и тем сбил с толку мужиков. Опешили, стали бить полегче. Никодимка на всякий случай полюбопытствовал: «А на кой ляд тебе, бабий ерой, и сдохлому, ежели порешим тебя револьвер-то?» Чтобы без позору в могилу лечь. Вроде как на боевом посту пал от рук контры. «Ты контру не шей нам», — возразил Федул. «Ты, наганная сука, свое с революцией не путай. Авось знаешь, за что бьем. Наган свой в развалинах часов не найдешь». Мужики отвесили на прощание по оплеухе паскутнику и ушли на деревню. 2 темные августовские ночи подряд Волохин, изжигая коробок за коробком сельповских спичек, искал револьвер, перебирая битые кирпичи старинной часовни. Мужики не соврали. Наган Волохин все-таки нашел и от радости, должно, на первых порах держал язык за зубами. Но недолго. В Вскоре Федула Черновского и фуражира Никодима Пупкова арестовали, и вот через год судили. Всякие слухи гуляли по округе о колхозных врагах народа. Правда с неправдой, как ненавистная друг другу родня, уживались в одном времени и в одном месте, словно неподеленной избе. Но была и сущая истина. Пчелы, за погибель которых несли тюремный крест два рядовых колхозника, жили долго и после их ареста, жили до первых зазимков, пока их не угробил мороз. К колодам, однако, страшились подойти даже смельчаки, чтобы хоть глазком глянуть на злосчастную золу, которую, как оказалось, никто никогда и не сыпал. С десяток газетных строчек обернулись для Донцова целым довоенным миром. Но и в том призрачном мире, подумалось ему, шла такая же несправедливая для народа война, какая и теперь полыхает почти на всем белом свете. Донцов хотел, как и Лютов, скомкать и бросить газету в окоп, но комбат упредил намерение наводчика. «Сержант, читай дальше, о чем пишут». Донцов не посмел ослушаться командира, да ему и самому не хотелось молчать после своих воспоминаний о судьбе юрьевских мужиков. Но читать или рассказывать о пчелах и врагах народа было уже не под силу. Поискал и нашел, о чем читать. Это было сейчас важнее. По сообщению Совинформбюро, в течение ночи с 14 на 15 октября положение на западном направлении Советско-Германского фронта ухудшилось, так как враг, бросив большие силы, на одном участке прорвал оборону советских войск. «Если б на одном участке», — подняв голову с колен, проговорил комбат изнуренным голосом. Но это сообщение напомнило ему о пачках листовок с обращением к бойцам и командирам. Став на карачки, комбат вытянул из-под щитка пушки пачки и одну из них передал Донцову. «Нам с тобой, сержант, надлежит выполнить боевое задание, вернее, политическое поручение военсовета». «Иль начальство отыскалось, товарищ политрук», — обрадовался наводчик, словно ему подвезли снаряды. За все время, как Лютов оказался у артиллеристов, Донцов ни разу не назвал его комбатом или просто командиром. Иногда называл лейтенантом, но всего чаще политруком. В этом Лютов чувствовал в некотором роде иронию, а то и того хуже, насмешку над его очками, штатской неуклюжестью, но больше принимал за недоверие. Да и то сказать, кто не драил пушку, тому не палить из нее, неписанный закон артиллеристов. Но Лютов относился ко всему терпимо и разговоров об этом заводить совестился. «Да, с политуправленцами повстречался», — не сразу, но довольно охотно ответил Лютов. «В здешней типографии, там я и газетку прихватил». «А тут что за патроны?» — с усмешкой спросил наводчик, тетешкой в руках бумажные пачки. «Листовки с воззванием. Небось, опять ни шагу назад?» «Так надо», — выдохнул комбат. «Разверни, прочти». Листовку Донцов начал читать с конца, так и есть. Внизу под воззванием черно и крупно горели слова «Родина зовет вперед, ни шагу назад». В первый раз этот призывный вопль надежды Донцов услыхал еще за Днепром, а потом читал и слышал это же много-много раз на всем пути отступления. После таких слов, если случался близкий бой, наводчику Донцову в орудийный прицел виделся уже не один танк, а два и три. С прежним чувством досады и боли прочел он эти слова и теперь. И, как во всякий прежний раз, в межлопатье заскребла знакомая дрожь. Бывалый окопник, он, как никакой генерал, знал точно, что завтра не шагнет назад лишь тот из всей обороны, кто примет смерть.